Авва Пимен сказал Аввианове: «Отврати очи твои, еже не видите суеты, ибо вольность убивает душу». Один брат спросил Авву Пимена: «Со мною живут братья, позволишь ли мне давать им приказания?» Старец отвечал ему: «Нет, но ты сам сперва сделай дело, и если они хотят жить по-твоему, то увидишь, что должно им делать». Брат сказал ему: «Но они, отец, сами желают, чтобы я делал им приказания». Старец отвечал: «Нет, но ты будь примером для них, а не законодателем». Авва Пимен говорил: «Если придет к тебе брат, и ты увидишь, что посещение его не принесло тебе никакой пользы, то испытай сердце свое и узнай, какие мысли были у тебя пред его приходом, и тогда увидишь причину, почему ты не получил пользы. Если ты сделал это со смирением и внимательностью, то, чувствуя тяжесть грехов своих, не станешь жаловаться на ближнего своего. Если человек благоговейно будет беседовать с братом, то не преткнется, ибо Бог всегда пред ним, и я знаю, что от такой беседы человек приобретает страх Божий». Также говорил: «Если кто живет вместе с отроком и увлекается им какой-нибудь страсти ветхого человека, но, несмотря на то, не удаляет его от себя, то он похож на господина, который владеет полем, пожираемым червями». Еще говорил: «Зло никаким образом не истребляет зла, а потому, ежели кто сделает тебе зло, ты делай ему добро, дабы добром истребить зло». Еще говорил: «Давид, когда боролся со львом, то брал его за гортань и тотчас убивал его. Так и мы, воздерживая гортань и чрево свое, при помощи Божией победим невидимого льва». Брат спросил Авву Пимена: «Что мне делать? На меня находит печаль, и я колеблюсь». Старец сказал ему: «Так искушение заставляет колебаться и малых, и великих». Рассказывали об Авве Пимене. Жил он в скиту с двумя своими братьями, и меньший огорчал их. Авва сказал другому брату: «Меньший брат расстраивает нас, уйдем отсели». Вышли и оставили его. Тот, видя, что их долго нет, и догадавшись, что они уже далеко от него, с криком побежал за ними. Авва Пимен сказал: «Подождем брата, он устанет». Младший брат, когда дошел до них, поклонился и сказал: «Куда вы уходите и оставляете меня одного?» Старец сказал ему: «Ты оскорбляешь нас, потому мы уходим». Он отвечал им: «Правда, правда, но пойдем вместе, куда хотите». Старец, видя простоту его, сказал брату своему: «Воротимся, брат, он без намерения делал нам огорчение, но дьявол внушал ему». Воротились и пошли в свое место. Настоятель Киновии спросил Авву Пимена: «Как мне приобресть страх Божий?» «Как нам приобресть страх Божий?» — отвечал Авва Пимен. «Когда у нас чрево, как сосуд, наполненный сыром, и как бочка с солеными припасами». Брат говорил Авве Пимену: «Авва, были два человека, один монах, а другой мирянин. По вечеру монах задумал утром снять с себя схиму, а мирянин решился быть монахом, но оба они умерли в эту ночь. Как же судить об них?» Старец отвечал: «Монах умер монахом, а мирянин — мирянином, ибо в каком состоянии они находились, в том и отошли». Авва Иоанн рассказывал: «Пришли мы однажды из Сирии к Авве Пимену, и желали спросить его о грубости сердца. Но старец не знал по-гречески. Переводчика же в то время не случилось. Видя печаль нашу, старец начал говорить на греческом языке. «Вода по свойству своему мягка, а камень тверд. Но если над камнем висит желобок, то вода, стекая каплями, мало-помалу пробивает камень. Так и Слово Божие мягко, а сердце наше грубо. Но если человек часто слушает Слово Божие, то страх Божий приходит в сердце его». А Ваисак пришел к Авипимену и увидел, что он льет воду на ноги свои. Будучи близок к нему, спросил его: «Почему же некоторые весьма строго обращались со своим телом, не щадя его?» Авипимен отвечал: «Мы учились умерщвлять не тело, а страсти». Авипимен говорил: «От трех вещей не могу совершенно освободиться – от пищи, одежды и сна. Впрочем, в известной мере можем обходиться и без них». Один брат сказал Авипимену: «Я много ем овощей». Старец отвечал ему: «Это не полезно тебе. Ешь хлеб свой с немногими овощами и не ходи в дом отеческий ради нужд своих». Рассказывали об Авипимене: когда бывали у него какие-нибудь старцы и, разговаривая о старцах, упоминали об Ависисое, Пимен говорил: «Перестаньте говорить об Ависисое, ибо дела его выше повествования».